11. Джунгли. Постскриптум. Не притворяйтесь тем, кем вы не являетесь. Не отказывайтесь быть тем, кто вы есть. Нисаргадатта Махарадж. Глаз, которым я вижу Бога, есть тот же глаз, которым Бог видит меня. Мой глаз и глаз Бога – суть одно. Одно видение, одно знание, одна любовь. Мейстер Экхарт. Поскольку я не был ищущим, не имел готовых представлений о том, что нужно искать и что может случиться, в кавычках, то, что случилось, было столь же естественным и бесхитростным, как пробудиться ото сна, встать и приступить к своим делам. Все полностью изменилось, но так было всегда. Все сместилось, но это просто было. Потребовалось какое-то время, и с ним некоторое изучение, прежде чем привлеченное интеллектуальное понимание выровнялось с произошедшим сдвигом восприятия. Вместе с Сат-Чит-Анандой жизненность, интеллект, излияние, существование, сознание, блаженство было четвертое, что я знал о присутствии, о сиянии. В то время я чувствовал это. Знал это на уровне, лежащем за пределами ума. Но до определенного момента мои мысли и представления не пропускали меня туда с моим концептуальным пониманием. Оглядываясь назад, кажется странным, при уже произошедшем понимании, что нет никакого Дэвида и никого нет дома, совершенно очевидный вывод из этого был не сразу понят на мысленном уровне. Но в ту пору не было никакой особенной концептуальной базы или подготовки. Присутствие было настойчивым. Это не было ощущением, возникающим и исчезающим. Однажды «здесь», в кавычках, «оно», в кавычках, никогда больше не уходило. Я никогда не уходил. Несколько дней спустя я покинул джунгли, но присутствие продолжалось, и очень скоро я столкнулся с людьми, словами и концепциями, позволяющими понять то, что мое сердце знало, но чему ум не мог сразу же подобрать слова. Что это есть само присутствие, которое смотрит глазами Дэвида, глазами любого существа. Оно всегда было. Кроме него ничего нет. Присутствие есть я, которое знает «я есть». Присутствие не есть иное внешнее. Присутствие. Сат-Чит-Ананда есть мое собственное сердце, наполняющее галактику, мое собственное «я». Оно всегда было здесь, и это есть то, что я есть, а то, чем я считал себя, своим «я», не существует. Это «я», это сущность, есть все, что есть. Это единственная естьность, которая есть. Это все, что существует, индивидуума, который полагает, что это его переживание, его понимание, нет. Вы можете выслушивать это целую вечность и думать: «Да, окей, я понял». Но на самом деле вы не поняли. Когда это наконец дойдет, попадет в цель, взорвется, ничто не останется тем же, ничто никогда им не было. А с другой стороны, не было пробуждения, потому что некому пробуждаться. Дэвида никогда не существовало. Он лишь персонаж сновидения, часть космической шутки. А кто я на самом деле? Есть. Есть все, что есть, которое никогда не засыпало и которому нет необходимости просыпаться от чего-либо. Я есть то, другая половина, дошедшая до целого понимания, что никого нет дома.